Ну, так я могу помочь. По-моему, ментам должен понравиться подробный рассказ о том, кто на самом деле является арендатором этой земли и кто за ним стоит. А налоговики будут в восторге, когда узнают, куда уходит черная наличка. Есть еще кое-какие факты. Парень в костюме побагровел и стал медленно подниматься. Нахально подмигнув ему, я сказала: «Закрой рот, придурок, а то ненароком муха залетит. И побыстрее шевели мозгами, если не хочешь неприятностей. Телефон 02 я знаю наизусть». «Послушай, да ты больная. Тебя в психушку надо. Попробуй только пикни, мы тебя живо в контейнер отведем, прикуем наручниками к стене и всю дурь из твоей бестолковой башки выбьем». «Кажется, переборщила», — подумала я и попятилась к двери. «Этот ненормальный действительно прибьет меня, даже глазом не моргнув». На мое счастье, в эту минуту дверь распахнулась, и на пороге появилась полная женщина в белом халате. Бесцеремонно отстранив меня, она прошла в комнату, открыла толстую папку и громко затараторила: «Ну что, голубчики, допрыгались? Дождались проверки? Я вас давно предупреждала. С эпидстанцией надо дружить. Почему не соблюдаете правила, обязательные для всех? Чем людей кормите, засранцы? Во что шашлычную превратили? Мы наложили штраф и дали распоряжение закрыть заведение до выяснения всех обстоятельств поступления некачественной мясной продукции». «Глафира Петровна, да у нас в кафе лучшее мясо, парная свинина. Мы ее из Рязани возим. У нас и документы все в порядке. Что вы такое говорите?» — возмутился парень. «Сколько вас народу-то пришло?» «Семь человек», — вызывающе ответила женщина. «Всего-навсего? А я-то думал». «Глафира Петровна, пройдемте в кафе. Сейчас мы вас шашлычками накормим. Целый банкет организуем, парной свининки с собой дадим. Прекращайте свой рейд. Сейчас мы обо всем договоримся. Зачем вы в самом деле непонятно что устроили? Мы же с вами ладили всегда. Как говорится, свои люди всегда могут договориться. В прошлый раз мы вас не обидели, и в этот раз не хуже будет. Нам такую икорочку черную привезли из Комсомольска. Пальчики оближешь, на ладошку положишь, прямо рассыпается. Вот мы вам сейчас икорочку-то и организуем. К завтраку, к празднику любому, одно удовольствие. А штраф мы вам незамедлительно наличкой выплатим. Только квитанции нужно порвать. Зачем ссоры из избы выносить? Лишние бумажки ни вам, ни нам не нужны. А шашлычную закрывать нельзя. Закрыть шашлычную — все равно, что нам кислород перекрыть. Там все вкусное подают, народ не нахвалится. Да вы в этом сами сейчас убедитесь. Глафира Петровна, а как икорка черная в прошлый раз вам понравилась?» «Вкусная», — махнула рукой повеселевшая женщина. «Детям понравилось. Еще просят». «Накормим мы ваших детей. Обязательно накормим. Что ж, детям с голоду, что ли, помирать? Уж мы-то с вами знаем, что красную икру ест только тот, кто черную не пробовал. А кто распробовал, того красную под пистолетом есть не заставишь. Из Комсомольска, кстати, приходит самая лучшая икра». Говоря это, парень вплотную придвинулся ко мне и схватил за руку.